Глава 8. Путь от расчёта к инженерной модели оказался много сложней, чем представлялось даже мне. А меня, Адель и Кондрат, быстро отнесли к тому разряду людей, которых именуют бесплодными скептиками. Кондрат негодовал, я, нашедший единственный путь к успеху, меньше их всех верил в успех и своим неверием гасил общее воодушевление. Систематическое сомнение способно родить одни провалы, разве не так? Адель вторила: плодотворна увлеченность, а не скепсис. Истина, выстраданная всем человечеством. Она завершила труднейшие вычисления в университетском вычислительном центре, впервые отказавшись от своего карманного компьютера как от слабосильного средства, и численные выводы безукоризненно совпали с теоретическими ожиданиями. Но отличное окончание ее труда было началом, а не завершением нашей общей работы. Лишь я умел оперировать серотонами, а в моей крохотной лаборатории и отдаленно не получалось того, что изображалось математическими уравнениями. Оба они, Адель и Кондрат, подозревали, что я не показываю усердия, если вообще не лишен экспериментального дара. Эдуард один понял суть моих затруднений, когда сам я уже не знал, как оправдываться. «Ребята, не душите Мартына», — сказал он. «Конечно, он звезд с неба не хватает, и пороха пока что не выдумал, тем более что выдумывать порох давно уже незачем, но в лаборатории он каждому даст 10 очков форы, и если у него не получается, значит, так и должно быть, чтобы не получалось». Кондрат вздыбился. «И ты разуверился в нашей работе? А кто горячей всех уверял, что нас ждет неслыханный успех? Какие только не находил слова. И сейчас на них не скуплюсь. И в том памятнике, который нам прижизненно воздвигнут, давно зарезервировал себе на постаменте местечко слева, плечом к плечу с тобой. Но одно дело — грядущий памятник, другое — лабораторный стенд. Лаборатория Мартына слишком скудна, чтобы воспроизвести в ней теоретические эффекты». «Создать новую лабораторию специально для нас?» «Именно, Кондрат». «Пустые мечты», — сказала Адель. «Ты позабыл, Эдик, что университетские лаборатории оборудуются для учебных курсов, а не для научных потуг студентов. Кто мы такие, чтобы нам создавали новую?» Эдуарда нелегко было сбить с курса. «Адочка, у меня и мысли нет требовать для нас новой университетской лаборатории». «Этим сказано все, Эдик. Пока ничего. Дальше будет так. Quod licet Jove, non licet Bove». Простите мое латинское произношение. Впрочем, кто знает сегодня, как римляне говорили 2500 лет назад. Смысл, что прилично Юпитеру, то неприлично быку. Или в данном конкретном случае, что неприлично быку, не тяни, — приказал Кондрат. — Не буду. Короче, предлагаю открыть ротоновую лабораторию не в университете, а в лучшем научном центре столицы, том самом, который вознесся своими прекрасными корпусами на другом берегу нашего паркового пруда. — Нет, ты с ума сошел. Соображаешь, что говоришь? — Отлично соображаю. Сейчас вы в этом убедитесь. Кондрат смотрел в окно. На другом берегу озера высились величественные здания Объединенного института номер 18. За 10 последних лет ни один выпускник университета не получил назначения в Объединенный институт. Раньше нужно было потрудиться на заводах, в других научных учреждениях, опубликовать толковые исследования, удостоиться ученого звания и почетной медали, и лишь тогда Объединенный институт заинтересовывался тобой. Если в университете мы четверо что-то значили, все-таки из лучших студентов, то на том берегу наше научное значение — ноль. Эдуард опровергал наши возражения и рассеивал наши сомнения, мол, нужно различать научное значение и научную известность. Научное значение — это реальная ценность уже сделанных работ. А научная известность лишь доведенное до всех извещение, что ты имеешь это научное значение. Так вот, научное значение мы уже имеем, ибо творцы великого открытия, которое, правда, еще не открыто, но скоро совершится, а научной известности пока никакой, ибо кроме нас самих никто не знает, какие мы выдающиеся ребята. Но что труднее приобрести? Научное значение, свидетельствующее о твоем таланте, или научную известность, отражающую отношение к тебе других людей? Итак, научное значение у нас есть, но известности нет. А в Объединенный институт принимают только известных, прокомментировала Адель. Довольно скудная мысль, доложу тебе, Эдуард. Зато из скудной мысли воспоследуют богатые выводы. Выводы были такие. Нужно популяризировать себя. Пусть о нас заговорят крупные ученые. То, что в старину называлось рекламой. И начать с оповещения наших профессоров о том, что мы втайне от них разрабатываем. Второй шаг. Каждый выбирает для защиты диплома раздел нашей общей темы. И третий. На защиту приглашаем самых знаменитых из знаменитостей Объединенного института. Не вижу, как пригласить знаменитостей на студенческую защиту. Зато я вижу, и это важней. Вы разрабатываете темы своих дипломных работ. Остальное сделаю я. Я пошутил. В старые времена одна похоронная компания так себя рекламировала. «Господин клиент, ваша основная задача — умереть. Все остальное сделаем мы». Ты действуешь по рецептам той компании. С тем отличием, что буду не хоронить вас, а выводить в большую науку. Называйте свои темы, друзья. Кондрат взял тему «Общая проблема применения теории Клода Евгения Прохаски о непрерывном нарастании пространства в космосе к разработке лабораторной модели установки, выводящей энергию вакуума в предметный мир». Мы трое объявили название труднопроизносимым, но для Кондрата точность была важней фразеологических удобств. Мне досталась разработка ротоновых генераторов. Адель взяла себе математическую теорию производства энергии путем использования ротоновых ливней из вакуума. Не могу не отметить, что термин этот «ротоновые ливни» является ее личным изобретением. А Эдуард настроился на доказательство, что наше изобретение вызовет такой же переворот в технике, как некогда пар, электричество, ядерные реакторы и солнечные генераторы. Будешь научно обосновывать, что надо без отлагательства приступить к сооружению нам четверым прижизненного памятника? Адель смеялась, но я видел, что тема Эдуарда ей по душе. Вскоре мы представили наш проект в форме четырех разных работ на одну тему. Уже сама тема поразила университетских профессоров. А еще больше, что в новой научной теме сразу выделено четыре проблемы, и каждой посвящено отдельное исследование. Эдуард не ограничился шумихой в университете. «Друзья, торжественно информирую, на нашу защиту прибудет сам великий Огюст», — объявил он. «В смысле, академик Огюст Лар, директор Объединенного института номер 18, выдающийся астрофизик, член 30 академий и 40 научных советов, точно их число не подсчитывал, но если и ошибусь, то в сторону уменьшения». «Эдуард, ты гений организации», — — воскликнула Адель. — Немножко есть, — скромно согласился он. Когда я показал академику отзывы наших научных руководителей, он ахнул. Такими мы расписаны начинающими гениями. — И ты тоже? — съехидничал я. — Я особенно, друг мой Мартин, и не начинающим, а уже полноценным, в отличие от вас троих, ибо вы только еще обещаете что-то сделать, а я широкими мазками живописую реальные последствия ваших пока нереальных проектов. Это ли не научный подвиг — воздвигнуть гигантское здание на фундаменте, которого еще нет? Он хохотал. Кондрат после первой радости стал хмуриться. «Однако мне не нравится, Эдуард, твое хвостовство. Ты, конечно, хорошо подвешенным языком мог, как колоколом, не было», — опроверг Эдуард. «Хорошо подвешенный язык не качался. Колокол красноречия не звучал. Было совсем другое. Был сутулый мужчина с длиннющими ногами и носом, размером и конструкцией с боевую секиру предков, и был застенчивый юноша, семенящий мелкими шажками рядом с широко шагающим по коридору академиком. И были отзывы, которые робкий юноша совал академику, роняя их от смущения на пол и не мешая академику самому поднимать их. И был трудный возглас академика: «Да если что здесь написано хоть наполовину правда, то вы четверо гении, друзья мои». Я из скромности не протестовал против обвинения в гениальности, и тогда он подвел итог нашей встречи: «Непременно приду на защиту и задам несколько вопросов». Вот так было. «Самое главное, мы замечены», — ликовала Адель. «Самое главное — неизвестные нам вопросы, которые задаст Лар», — сказал я, — «и возможность оскандалиться на ответах. Каждый будет отвечать по своей теме, а общие проблемы возьмет Кондрат», — постановил Эдуард. «В себе и Аделе я уверен. Кондрат одним своим хмурым видом покажет такую мыслительную сосредоточенность, что любой ответ примут как откровение. А за тебя, Мартин, побаиваюсь. Ты от обычного человеческого слабоволия, которое почему-то именуешь научной честностью, способен на вопрос: уверены ли вы, что дважды два — четыре?» Нерешительно промямлить: «Сомнения, конечно, есть, и довольно обоснованные, но с другой стороны...» Буду помнить, что дважды два — четыре, и не мямлить. А затем была защита наших работ. Четыре исследования четырех разных сторон одной темы. Один за другим мы выходили на трибуну. Первым Кондрат, за ним Адель, потом я, завершал цепочку Эдуард. И хорошо завершил. Говорил он лучше нас всех. В зале сидели гости, Агюст Лар, знакомый каждому по его портретам, и рядом с ним большеголовый, широколицый блондин. На него я сразу обратил внимание, даже красочный Лар так не заинтересовал меня, как этот невыразительный человек, несомненное предчувствие будущих стычек с ним. Я спросил Эдуарда: «Ты все знаешь, Эдик, кто это рядом с Ларом?» «Рыжий?» «Серый кардинал Объединенного института». «Кардинал? Разве имеются такие должности в научном штате? И почему серый? Он скорее желтый». «Надо лучше изучать историю, дружище. Серый кардинал — прозвище духовника Ришелье, втихаря подсказывавшего своему владыке многие решения. В общем, тайная сила. Та самая левая рука, о действиях которой ничего не знает правая. У Лара он духовник. Ну, в смысле, главный заместитель по второстепенным делам. Понятно?» «Не очень. Но пока хватит». Директор Объединенного института номер 18 обещал задать несколько вопросов. Он задал один и адресовал его мне. «Уверен ли я, что генератор ротоновых ливней будет работать надежно?» Я ответил, что пока генератор не сконструирован, остается доверять теоретическому расчету. Лару понравился мой неопределенный ответ. После защиты Лар подозвал нас четверых. «Поздравляю, юные друзья, и тема многообещающая, и разработка солидная. Мы с моим другом Карлом Фридрихом Сомовым», он кивнул на желтоволосого соседа, «хотели бы видеть вас в коллективе нашего института». «Возражения будут?» «Ни в коем случае», — заверил Эдуард. «Трудиться в вашем институте — предел мечтаний для начинающего ученого». «Я тоже так считаю. Вам надо подумать, в какой лаборатории вы собираетесь трудиться». «В собственной», — твердо заявил Кондрат. «В лаборатории ротоновой энергии». Ни о собственной лаборатории, ни о ее названии мы между собой не говорили. Это была отсебятина Кондрата. Лар, вероятно, удивился не меньше, чем мы трое, но не стер улыбки. «Как думаете, Карл Фридрих, — сказал он Сомову, — найдется ли у нас особая лаборатория для четырех юных талантов? Название ей уже дано, так что остается немного. Выделить помещение, заказать оборудование, разработать программу экспериментов, утвердить штат». «Посмотреть можно», — неопределенно ответил Сомов. «Завтра ждем вас», — сказал Лар. «Поскольку научная программа у вас, кажется, разработана на несколько лет, принесите и ее». Дома мы набросились на Кондрата. «Нет, ты сошел с ума», — негодовала Адель. «Представить завтра программу. Да нам месяца не хватит. Все, что ты Лару наговорил, несерьезно». «Не все, но многое», — поправил Эдуард. «Что Кондрат выпросил нам лабораторию — успех. Но успех может превратиться в провал, ибо без обоснованной программы...» «Программа есть», — сказал Кондрат. «Я ее уже составил». «Уже составил? Где же она?» «Здесь», — Кондрат хлопнул себя по лбу.